Честное слово, я согласна, происходит что-то странное. Что-то такое, чего я не могу объяснить. Барьер между мной и Рочестером стал тоньше. И не только он прыгает. Однажды я сама попала в книгу, когда была маленькой. Я как раз угодила в тот эпизод, где они впервые встречаются, помнишь? Биту безотказно сделался глуповатый. Он отвел взгляд и уставился в боковое стекло, за которым пробегала мимо заправочная станция. «Дешево для неэтилированного!» «Я поняла. Ты его ни разу не читал, угадала?» «Ну, замялся он просто...» Я рассмеялась. «Опа, детектив, который не читал Джейн Эйр!» «Ладно, ладно, не сыпь соль на раны. Вместо нее я читал «Грозовой перевал» и «Вильет». Я собирался и Джейн Эйр уделить максимум внимания, но, как и многое другое, почему-то вылетело из головы. «Давай лучше перескажу». «Наверное, придется», — сварливо отозвался безотказан. В течение следующего часа я пересказывала ему Джейн Эйр, начиная с тревог маленькой сиротки Джейн, ее детства у миссис Рид с кузинами и кузеном, потом перешла к ее жизни в Ловуде, ужасной благотворительной школе, которой руководил жестокий ханжа-евангелист. Затем ее добрая подруга Эллен Бернс заболевает тифом и умирает, а Джейн становится примерной ученицей и, закончив школу, подается в учительницы под руководством своей директрисы, мисс Темпль. Джейн покидает Ловут и отправляется в Торнфилд, где ее единственной ученицей становится подопечная Рочестера, Адель. «Подопечная?» — спросил безотказан. «То есть?» «Ну, — ответила я, — думаю, это вежливое определение для плода предыдущей романтической связи. Если бы Рочестер жил сегодня, Адель в передовицах Жаб Ньюс обрыдали бы, как дитя любви. Но он ведь порядочный человек». «Да, конечно. Как бы то ни было, Торнфилд оказался приятным местом, правда, чуть странноватым. Джейн подозревает, что там творится нечто, о чем все предпочитают помалкивать. Рочестер возвращается домой после трехмесячного отсутствия и оказывается мрачным и властным типом. Но на него производит впечатление сила духа Джейн, когда девушка спасает его во время странного пожара в спальне. Джейн влюбляется в Рочестера, но ей приходится наблюдать, как он ухаживает за Бланш Ингрэм, что-то вроде секс-бомбы XIX века. Джейн уезжает ухаживать за миссис Рид, которая лежит при смерти, а когда она возвращается, Рочестер просит ее руки. За время ее отсутствия он понял, что Джейн куда лучше мисс Ингрэм, несмотря на разницу в социальном положении. «Пока все хорошо. Не спеши считать цыплят, еще не осень». Через месяц во время свадебной церемонии приходит адвокат, который заявляет, что Рочестер уже женат и что его первая жена Берта еще жива. Он обвиняет Рочестера в двоеженстве, и это оказывается правдой. Сумасшедшая Берта Рочестер живет в дальней комнате на верхнем этаже Торнфилда под присмотром странноватой Грейс Пул. Именно она пыталась поджечь Рочестера в спальне несколько месяцев назад. Джейн глубоко потрясена, сам представляешь, а Рочестер пытается оправдать свое поведение тем, что и правда ее любит. Он просит ее уехать с ним в качестве любовницы, но она отказывается. По-прежнему любя его, Джейн убегает из Торнфилда и попадает в дом Риверсов, двух сестер и брата, которые оказываются ее кузенами. Малость натянута, согласись. Цыц. Дядя Джейн, который им тоже дядя, как раз умер и оставил ей все деньги. Она делит их с кузенами поровну и начинает жизнь самостоятельной женщины. Ее кузен, Сент-Джон Риверс, собирается ехать в Индию миссионером и предлагает Джейн выйти за него замуж, чтобы они вместе служили церкви. Джейн готова с радостью служить церкви, но замуж не хочет. Она уверена, что брак – это союз по любви и взаимному уважению, а не по зову долга. Следует столкновение воль, после чего она соглашается ехать с ним в Индию в качестве помощницы. Книга заканчивается в Индии, где Джейн строит новую жизнь. «И все?» – удивленно спросил безотказно. «А ты как думаешь?» «Ну, финал какой-то вялый. Мы ищем в искусстве совершенства, поскольку в жизни его все равно нет. А Шарлотта Бронте заканчивает свой роман, похоже, в нем проявились какие-то автобиографические мотивы, в манере, которая отражает ее личное разочарование в любви. Будь я Шарлоттой, я бы постарался, чтобы Джен и Рочестер соединились, по возможности поженились. «Не приставай», — ответила я, — «это не я писала». Повисло молчание. «Ты, конечно, прав», — пробормотала я. «Дерьмо, а не финал. Но зачем, когда все так хорошо, устраивать читателю под конец такой облом? Даже пуристы Джен Эйр соглашаются, что было бы куда лучше, если бы Шарлотта свела все концы, а не оборвала их нафиг. А как, если Берта все еще жива?» «Не знаю. Могла бы умереть или еще что-нибудь. А так?» «Откуда ты так хорошо знаешь эту книгу?» — спросил безотказно. «Она всегда была моей любимой. Даже лежала у меня в кармане, когда в меня стреляли. Я остановила пулю. Вскоре появился Рочестер и боролся с кровотечением, пока не подъехала скорая. Он и книга спасли меня». Безотказно посмотрел на часы. «До Йоркшира еще много миль. Мы доедем туда не раньше. Эй, что это?»